19. Думы вызывают страдания. Эпиграф. Необыденное в рутине повседневных событий заслоняет подлинное несчастье страстей. Барнаф. Приводя в порядок комнату, которую занимал господин де ля Моль, Жульен нашел лист толстой бумаги, сложенной вчетверо. Внизу первой страницы он прочитал: «Его превосходительству, маркизу де ля Молю, пэру Франции, кавалеру королевских орденов и т.д. и т.д.» Это было прошение, написанное грубым почерком кухарки. «Господин маркиз, всю мою жизнь я был религиозен. Был в Лионе под обстрелом во время осады, проклятом 93-м году. Я причащаюсь. Каждое воскресенье бываю у обедни в приходской церкви. Никогда не пропускал пасхальной службы, даже в гнусном 93-м году. Кухарка. До революции у меня были слуги. Кухарка моя блюдет посты по пятницам. Я пользуюсь верьею общим уважением, смею думать заслуженным. В процессиях я иду под балдахином рядом с господином Кюре и господином мэром. В исключительных случаях я несу большую свечу, купленную на собственный счет. Все отзывы обо мне находятся в Париже, в Министерстве финансов. Я прошу у господина маркиза лотерейную контору в Верьере, которая вскоре останется так или иначе без начальника, ибо он очень болен, к тому же подает голос на выборах не как следует и прочее. Де Шолен». На полях этого прошения была приписка де Муаро, начинавшаяся следующими словами: «Я имел честь говорить вчерась о верноподданном, обращающемся с этой просьбою» и так далее. «Итак, даже болван де Шолен указывает мне путь, которым надо следовать», — сказал себе Жульен. Неделю спустя после посещения королем Верьера распространились бесчисленные сплетни, глупейшие рассказы, комичные споры и тому подобное, предметом которых являлись по очереди король, епископ Агды, маркиз де ля Моль, 10 000 бутылок вина, бедняга Муаро, упавший с лошади и не выходивший из дому после этого целый месяц в ожидании ордена. Все еще говорили о чрезвычайном неприличии и неожиданного назначения в почетную охрану Жульена Сореля, сына плотника. На этот счет надо было послушать рассуждения богатых мануфактурщиков, которые с утра до вечера надрывались в кафе, проповедуя равенство. «Эта надменная дама, госпожа де Реналь, придумала такую гнусность. Причина — прекрасные глаза и румяные щеки юного аббата Сореля». Вскоре после возвращения в Вержи Станислав Ксавье, младший из детей, заболел. Внезапно госпожа де Реналь предала страшному раскаянию. Первый раз она стала упрекать себя за свою любовь с некоторой последовательностью. Она словно чудом прозрела, поняла, в какое громадное заблуждение позволила себя вовлечь. Несмотря на свою искреннюю религиозность, до сих пор она не думала о громадности своего преступления перед Богом. Когда-то в монастыре она страстно любила Бога, теперь она также страстно боялась Его. Сомнения, раздиравшие ее душу, были тем ужаснее, что в страхе ее отсутствовала всякая рассудительность. Жульен заметил, что малейшее рассуждение раздражало ее. Нисколько не успокаивая, она видела в этом внушение сатаны. Но так как Жульен сам очень любил маленького Станислава, то она выслушивала его, раз дело шло о болезни. Она приняла вскоре опасный оборот. Тогда постоянные угрызения совести лишили госпожу де Реналь сна. Она впала в какое-то мрачное оцепенение, и если бы заговорила, то только для того, чтобы признаться Богу и людям в своем преступлении. «Заклинаю вас», — говорил ей Жульен, лишь только они оставались одни, — «не говорите ни с кем. Пусть я буду единственным посвященным в ваши страдания. Если вы меня любите, не говорите ничего. Ваши слова не вылечат нашего Станислава». Но его уговоры не оказывали никакого действия. Он не знал, что госпожа де Реналь вбила себе в голову, что для того, чтобы умилостивить ревнивого господа, надо возненавидеть Жульена или принять смерть сына. И она чувствовала себя такой несчастной, сознавая, что не в состоянии возненавидеть своего возлюбленного. «Бегите от меня», — сказала она однажды Жульену, — «ради Бога, оставьте этот дом. Ваше присутствие здесь убивает моего сына. Господь карает меня», — прибавила она тихо. «Он справедлив. Я преклоняюсь перед его правосудием. Преступление мое ужасно. И я жила, не раскаиваясь. Это был первый признак того, что я забыла о Господе. Я должна быть наказана вдвойне». Жульен был глубоко растроган. Он не мог видеть в этом ни лицемерия, ни преувеличения. «Она считает, что, любя меня, теряет сына, и в то же время несчастная любит меня больше, чем сына. Без сомнения, ее убивает раскаяние. Какое величие чувств! Но как мог я внушить такую любовь? Я такой бедный, так плохо воспитанный, такой невежественный, иногда такой грубый в обращении».